Его ненависть. Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что он меня ненавидит. Какое чувство собственного бессилия овладевает душою? Хочется не думать об этом, и это иногда удается. Но и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать, и не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие. Каждый человек, знает он об этом или не знает, есть живой, излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими. Хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность. Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия. Воля к общению пресекается. Лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается, и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей, даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, сгуститься в отвращение и углубиться до ненависти, причем совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет. Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет. Они говорят о личной злобе и предвещают беду. А тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает. Он заряжен энергией. Он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем. И лучи его мрачны и страшны, и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающе. За ними чувствуется застывшая судорога души, мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собой. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках и мучается от того, что это еще не свершилось. Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что он меня не переносит, что он с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи, что он провел черту разлуки между собою и мною и считает эту черту знаком окончательного разрыва. По ту сторону черты он в неутомимом зложелательстве. По всю сторону я ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недопогубленный, а между нами бездна. Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп. И вот встречает всякое жизненное проявление с моей стороны убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне. А это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа. Совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей моего искоренения. Я осужден совсем и навсегда. Я не имею права на жизнь. Как это выражено у Лермонтова, «нам на земле вдвоем нет места». Слова Грушницкого, герой нашего времени. В общем и целом, духовная рана, уродство, трагедия. Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенящего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения? Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство? Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия. А вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть. Ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах, их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только его несчастье, но и мое, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я, ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти. Теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту больную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана. Надо исцелить и зарастить ее. Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами, и действительно, совсем нелегко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту притрудную задачу. Но одно я знаю, наверное. Именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только подарить мне жизнь и примириться с моим существованием. Он должен испытать радость от того, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского, «человек человеку радость». Прежде всего, мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть. Как могла его возможная любовь ко мне превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны к взаимному уважению. Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем? Он ненавидящий, и я ненавидимый. Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, не зажившую рану его сердца, и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая и излучалась из меня бессознательно. Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее, хотя бы мне пришлось для этого искренне и любовно добыть себе прощение от него. Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен и не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним. Я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне. Я уже все простил и покрыл любовью. Примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие». Именно с любовью. Ибо простить значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного. Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями. От него ко мне и от меня к нему. Его ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба. Он, потому что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось. И я, потому что я должен смотреть, как он из-за меня мучается. И еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так. Поддерживать вторую нить от меня к нему. Крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть, что я не вменяю ему его вражду и злобу, что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить, что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью. И главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжелобольным человеком, не подвергая его новым добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне. Это, наверное, совершится нелегко. Вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе. Это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей. То, что по этому поводу рассказывают о святых, не фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви действует умеряюще и обезоруживающе. Напряжение злобы рассеивается, злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова. Любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир Вселенной. И даже врата адова ей не препятствие. А если однажды это состоится, ненависть его преобразится, и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей Вселенной.